Глава 63. За 3 месяца мне с помощью Кирки удалось не только освободить элементалей, что требовали дриады, но и основательно почистить за Котлиной, которая, будучи женой Аджарского, то есть Помаевского, успела натворить такого, что волосы шевелились. Элементали, саламандры, сельфиды, келпи, хранители леса, вышедшие из подчинения у дриад, оказались самым меньшим злом. Леса были наводнены проклятыми. 4 бывшие Накшасы, то есть с ними мы встретились в обличии рептилоидов. Но в основном Котлина черпала силы из обычных людей, которые после того, как силы их, которые подпитывали грань, иссякали куда быстрее, чем у бывших Накшасов, умирали. Только вот не совсем. Не до конца. Те, кто при жизни были людьми, превращались в нежить. Днем нежить отлеживалась, пряталась от солнечного света, а ночью выходила на охоту. И хорошо, если ее добычей становились дикие звери или домашний скот. Крестьяне сидели ночами по домам в надежде, что изготовленные Киркой амулеты отведут непрошенным гостям пустые глазницы. На просьбы, передаваемые бывшим хозяевам через управляющего вызвать мага, ответов не дожидались. А потом и вовсе перестали обращаться, потому что пошел слух, что крестьяне пропадают не только из-за нежити. Когда в графское поместье прибыли маги, народ, конечно, воспрянул духом, но люди пропадать не перестали, а нежити становилось все больше. Еще в первый день я рассказала ведьме о заключенном в подвале демоне, и Кирка подтвердила, что силы, выкачиваемые из людей и животных, шли ему на корм. Мне же не давали покоя загадочные слова дриад о грани со множеством контуров, в котором сила стихий лишь внешней. Как назло, дальше дриады колоться не стали, они вообще любили говорить загадками и кичились тем, что им не интересны проблемы моего племени. Сопоставив их слова о некой грани, огибающей гору, а также слова демона о чудовище, я поделилась своими опасениями с ведьмой. Такое ощущение, что демон был не единственным поглотителем силы, которая требовалась Котлин. Кирка Церцея, подумав, согласилась. «Извести такую прорву народа на одного демона», — пожевав губами, проговорила она. «Нет, рука у Котлин не дрогнула бы. Меня вот что волнует. Ну-ка еще раз расскажи». Какой из себя демон был? Я послушно повторила рассказ. А потом даже показала этого самого демона на картинке в книге, что раскрыла передо мной ведьма. «Инкуб», — сказала она. «Они в основном сексуальной энергией питаются. Другой не наедаются». «Может, потому Котлин и выкашивала население буквально целыми деревнями?» «Не похоже», — покачала головой Кирка. «Дело в том, что инкуб столько силы не вместит. А если бы эта прорва вся Котлин шла, то ты меня извини, конечно, но она бы не попалась. И лорда твоего вряд ли бы что-то спасло. А тебе так вообще молчу». «Куда же она девала столько сил?» «Говоришь, дриады говорили о грани». Из разговора с Киркой я узнала, что грани — магические артефакты, открывающие границы между мирами. Сильные маги умеют подчинять их себе, но на это опять же нужны силы. Наличие у Котлин этой самой грани объясняло также то, что моему отражению удавалось скрываться такое долгое время. Просто ни одно поисковое заклинание не обнаружит того, кто скрывается за гранью. Но даже если предположить, что Котлин активно питала и демона, и артефакт, все равно не сходилось. Зло, причиненное Валдарии, выходило за рамки даже самых смелых предположений. «А ты не ослышалась? Маги точно сказали, что демон в первую очередь выпустит чудовище?» «Точно. И о завоевании Кимета говорили». «С Накшасом надо думать», — кивнула Кирка. «Сдается мне, за гранью Котлина не только сама пряталась, но и скрывала что-то похуже демона». «То есть эта сила нужна была для него? Для некого чудовища?» Ведьма покачала головой. Сила стихий и сила смерти нужна была, чтобы подпитывать подчиненную грань, сказала она. Грань же сдерживает то, что скрывается за ней. Если, конечно, ты права. Постойте, может, я чего-то не понимаю, но вы говорили, что после полной зачистки нежити, лишившись подпитки силы, грань рухнет. Не получится ли, что она выпустит на волю что-то или кого-то похуже Катлин и демона вместе взятых? Ведьма посмотрела на меня долгим взглядом, пожевала губами и снова уткнулась в древний фолиант. К этому разговору мы вернулись только под утро, придя из лесу. Пока я была занята упокаиванием, по большей части сдерживанием нежити и пары озлобленных на весь свет хранителей леса, Кирка умудрилась пробраться к самому контуру и разглядеть рунические символы высшей магии крови. Вместо того, чтобы дать мне наконец выспаться, наставница усадила меня за фолиант, с гордостью продемонстрировав полное совпадение символов в древней книге с теми, что ей удалось срисовать у подножия горы. «Не выпустят грань чудовища», — сказала она, когда поняла, что от клюющей носом меня толку мало, и от столь разительного сходства символов мне ни жарко, ни холодно. «Смотри внимательно! Знак подчинения и замыкания магического круга. О чем это говорит?» «О чем?» — послушно повторила я, силясь справиться с зевотой и прикрывая рот ладонью. Ведьма хмыкнула. «О том, что какое бы чудовище там ни скрывало Катлин, его магическая сила замкнута на самой грани. А значит, уничтожим грань, уничтожим и чудовище, чем бы оно ни было». «Ух!» Ведьма выглядела не просто довольной, а счастливой до невозможности. Она даже помолодела. Я уж испугалась, что вышедшие из неповиновения духи и нежить покажутся нам всем детскими игрушками. «Отличные новости», — вымученно улыбнулась я. «Вообще, за почти 3 месяца жизни бок о бок со старой ведьмой я узнала столько. Жалко было даже, что знания эти пропадут в туне, потому что на кой они мне в мире со спящей магией?» И моя сила, как объяснила Кирка, тоже перейдет в стазис. Впрочем, ведьмовская сила и знания было наименьшим, о чем мне приходилось жалеть.